Глава 14. 22 года я не видела другого дома, кроме крепости и бабушкиной квартиры. Я воображала их, эти чужие жилища, как воображала и чужие жизни. Я пожирала глазами дома, которые мелькали в фильмах, примечала каждую подробность, где герои держат ключи, какой у них на кухне холодильник, есть ли ковры или кровать с балдахином, я бы тоже такую себе хотела. На каком этаже живут, есть ли у них сад. В кино дома, как зеркала, отражали характер своих обитателей, но в жизни, как дала мне понять работа, все не совсем так. Реальные дома обнажают самые непостижимые стороны нашей души и порой удивляют даже своих хозяев. Гостиная Аделаиды вся заставлена растениями и игрушками. Повсюду разбросаны платья всевозможных цветов и фасонов с рисунками, вышивкой из тюля и шелка. Холодильник сверху донизу обклеен стикерами и открытками. Стопка квитанций служит подставкой для кактуса. На седле детского велосипеда балансирует десяток книг. В середине комнаты стоит диван, обитый голубым бархатом оттенка «Электрик». Так хочется на него плюхнуться. Больше похоже на ателье, чем на квартиру взрослой женщины, у которой растет дочь и которая перестала быть беспечным ребенком и определилась со своим местом в жизни. У нее дома беспорядок, потому что сама жизнь беспорядочна. Полная противоположность моей квартиры, в которой все лежит на своем месте и нет следов чьего-либо присутствия, кроме моего. Ария бросается к платью канареечного цвета и прячется в его тюлевой юбке. «Вот они, мои творения», — произносит Аделаида, с гордостью показывая мне свои наряды. Каждую минуту свободного времени она посвящает им, сама их придумывает и шьет. У окна стоит стол со швейной машинкой. Аделаида рассказывает мне, что работает продавщицей в сетевом магазине одежды быстрой моды, но что на самом деле ее вдохновляет, так это шитье. Она поднимает с дивана желтое платье и прикладывает к себе. У него мягкий лиф и широкая юбка с оборками. Из-под юбки доносятся визги спрятавшейся Арии. Оно просто великолепно. 24 часа труда. Шелковый тюль. Полностью ручная работа. Потрогай. Я тянусь к платью пальцами и не могу поверить. На ощупь оно как облако. «Давай вылезай!» — выгоняет Аделаида дочку. «У тебя свои есть!» Ария выбирается из-под юбки и убегает в спальню. На мгновение я представляю, как было бы хорошо, если бы это была моя жизнь. «Выходит, ты из тех, кто может собрать шкаф, не обругав все сущее, на чем свет стоит?» — спрашивает Аделаида. «Я из тех, кто ругает исключительно себя». «А можешь помочь нам собрать книжный шкаф?» И она показывает мне небольшую, но увесистую коробку, спрятанную за диваном. «Когда я заказывала шкаф, я рассчитывала, что придет шкаф, а вместо него пришло вот это. Тут самая большая деталь длиной 20 сантиметров. Олега я всегда терпеть не могла». «Дай-ка гляну», — отвечаю я, почувствовав себя чуть сильнее и взрослее, чем минуту назад, просто потому что могу ей помочь. Доставая детали из коробки, я понимаю, что это не настоящее дерево, а березовая фанера, в которой даже нет отверстий для шурупов. Как такая хрупкая конструкция, сквозь которую без труда пройдет шуруп, сможет выдержать вес ни одного десятка книг? Собрать-то я его могу, но долго он не протянет. Не думаю, что в этом есть смысл. Давай так. Я похожу по округе, поищу тебе другой. Уж лучше старый, но прочный шкаф, чем новый, но хлипкий. Согласна? Она наклоняет голову. В смысле походишь по округе? Люди часто выбрасывают вещи, которые еще можно починить. Нужно просто немного везения. Она смотрит на меня взглядом, в котором мне видится одновременно восхищение и недоверие. Можно найти неплохое, если вооружиться терпением и знать, где искать. Где искать, я знаю, а терпение — это с тебя. Она пожимает плечами. Эта коробка пролежала там лет 100. Думаю, ничего не изменится, если наши книжки еще чуть-чуть подождут. Мне кажется, им даже понравилось лежать по разным углам. Говорит она, показывая на коробку. «А с этим что будем делать? Все-таки я за него 79,90 заплатила». «А сделаем Пиноккио?» «То есть?» «Вырежем из него подносы, подстаканники, разделочные доски, фигурки. Или соорудим кукольный домик», осеняет меня, когда из спальни к нам возвращается Ария. «Да, кукольный домик!» Она весело хлопает в ладоши. «Решено!» — восклицает Аделаида, почти такая же довольная, как и ее дочь. «Кукольный домик. Это же мечта Арии. Спасибо тебе, правда. Мастерить мы не умеем, зато мы добрые и хорошие, да?» Она улыбается мне во все 350 зубов. «Конечно», — Подтверждаю я, рассматривая куски фанеры, чтобы спрятать свое смущение. Размеры подходящие, надо только нарисовать эскиз. Ручка с бумагой у вас найдутся? Арья тут же срывается с места, готовая стать моей помощницей. Ее пыл отбрасывает меня в детство. Я снова вижу себя в крепости маленькой. Когда проваливалась крыша гаража, или текла труба, или ломался генератор, отец собирал совет, на котором мы с братом разбирали проблему и предлагали решение. Сам он в этом не участвовал, только принимал наши предложения, и мы с Андреа пытались их воплотить. Сразу получалось не всегда, но важно было показать, что мы в состоянии справиться сами. «Сначала думай, потом делай», — говорил он. И каждый раз, когда он это повторял, мне вспоминался Страшила из «Волшебника страны Оз». «Мозги в этой жизни могут сослужить хорошую службу не только человеку, но и вороне». «Он бы не стал нас воспитывать», — добавлял отец, «как сейчас воспитывают наших сверстников, делая их невольными рабами ужасной иллюзии, общества потребления, в котором больше не думают, не умеют ничего делать, не могут быть самими собой, лишь незамысловатыми вариациями базовой модели». Эти речи наполняли меня чувством собственной важности, давали уверенность, что я стараюсь не напрасно. Преуспевая в папиных заданиях, я чувствовала себя лучше. Но вот когда нам не удавалось найти решение проблемы, он сразу мрачнел и смотрел на нас с досадой и раздражением, будто мы лично его обидели. В качестве наказания он запирал нас в кладовке, иногда на несколько часов. «Чтобы посидели, подумали», — говорил он. Поворачивал ключ в замке и выключал свет снаружи. Он называл это место «мыслительной». В кладовке не было ни батарей, ни окон. Зимой там был лютый мороз, а летом — страшная духота. Отец утверждал, что неудобство помогает не заснуть, способствует ясности мысли. Я в темноте играла в игру «Угадай консервы», просто ощупывала банку и этикетку, перемножала в уме большие числа, прыгала, чтобы согреться, пыталась откопать в памяти свое первое в жизни воспоминание. Время в мыслительной не двигалось с места. В заперти мне не приходило в голову абсолютно ничего. Я будто переставала существовать. Это было хуже смерти. «Как красиво!» — визжит Арья, возвращая меня в реальность. Эскиз кукольного домика готов. Я даже не заметила, как его набросала. В груди у меня будто все опустилось. Каждый раз, когда я вспоминаю о крепости, все вокруг темнеет, и мне кажется, что я проваливаюсь в черную дыру. Даже дышать становится тяжело. До крепости теперь как до луны, но я все еще там. «Ну что, постараюсь теперь поскорее все вырезать и собрать. Идет?» — говорю я девочке. «Да! Показать тебе нашу комнату?» Вид у комнаты праздничный. На двухъярусной кровати висит колпак феи и боа из перьев цвета фуксии. Рядом с кроватью стоит детский столик со стульчиком. На нем лежат рисунки и карандаши. У противоположной стены стоит длинная напольная вешалка, вся забитая разноцветными нарядами, сшитыми Аделаидой. Под ней аккуратным рядком выставлен десяток пар обуви. Ария пытается нацепить на себя большие крылья бабочки. Очевидно, творение матери. И тут я полностью включаюсь. До меня доходит, что я у кого-то дома, но без конкретной причины, без задания. Хоть раз не по работе. На душе становится тепло. Я чувствую, что сейчас я не просто рука, приклеенная к отвертке, и подхожу к нарядам. Аделаида признается, что мечтает зарабатывать на жизнь своими творениями, бросить работу, которая высасывает из нее все соки, не оставляя сил ни на что другое. А все ради чего? Ради того, чтобы продать одежду, сшитую в рабских условиях, из вредных и дешевых материалов, вечно спешащим и равнодушным покупателям под покровительственным надзором менеджера-сексиста. С другой стороны, это тоже не так просто. Ей нужно больше времени на создание платьев, нужно как-то себя показывать, не завышать цены, чтобы привлечь покупателей, найти место под шоурум. «Сплошной бардак, мечта без крыльев», — замечает она, глядя на крылья дочки. Ей бы хотелось найти другую, менее напряженную, но лучше оплачиваемую работу, пока она мастерит крылья для своей мечты. Но ни одно из ее собеседований не дало результата. Работодателям нужны энергичные, грамотные девушки, но никто не собирается платить им столько, сколько они заслуживают, а тем более давать им расписание, с которым можно успевать не только работать, но и жить. «Представь себе уголочек с моими нарядами в таком волшебном магазине, как Новый мир. Переступаешь порог, и ты в другом измерении. Все проблемы остаются за дверью. Вокруг тебя красота, возможности, даже просто надеть платье, о котором мечтала. Ну и бред разобрать и продать это место, даже не поинтересовавшись, что ты продаешь. Похоже, Аделаида расстроена так же, как и я, и на меня это производит впечатление. Я без задней мысли начинаю рассказывать ей о Дороти, о том, как она любила этот магазин, и о Маргарет, которая таинственным образом отказалась от наследства. Аделаида еще сильнее мрачнеет, а потом поднимает глаза и объявляет. «Я слишком устала ждать». «В каком смысле? Ждать чего?» «Вот именно, чего? В этом весь вопрос. Наше общество сейчас только и делает, что ждет. Ждет справедливости, перемен, лучшего будущего, свершения чудес или просто смиряется. Но порой даже непонятно, с чем смиряться, так что просто сидишь и ждешь». Не хотелось бы это признавать, но в моем случае все именно так. Вся моя жизнь — это долгое ожидание, и я не удивлюсь, если оно окажется бесконечным. «Куда делся боевой дух прошлого?» — напирает Аделаида. «Раньше люди боролись, бунтовали, противостояли, саботировали, и это давало результаты. Тебе же дорог этот магазин, правда?» — спрашивает она меня. «Это видно за километр». Мне остается только кивать, рассматривая свои потрескавшиеся пальцы и пытаясь угадать, к чему она это клонит. Долго гадать не приходится. «Пока мы ищем Маргарет, надо саботировать просмотры магазина», — отрезает она тоном, не терпящим возражений. То, что она сказала «мы», что-то во мне задевает, и я чувствую, что вот-вот расплачусь. Совершенно нежелательная реакция, которую я пытаюсь подавить. «Немного безумная идея», — вырывается у меня. «Конечно, но что это за жизнь, в которой нет ни капельки безумия?» «Разве что капелька», — хочу я сказать. «Начнем с простого», — продолжает она размеренным тоном. «Снимем табличку». «Табличку продается?» «А какую еще? Пойдем сегодня же вечером». У меня вырывается смешок, больше похожий на усмешку или на чихание. В голове вертятся слова сеньоры Дали. «У тебя нет оправданий, но ты все равно не живешь». «Это безумие, но лучше, чем ничего», — говорю я, поднимая руки в знак капитуляции. «Хорошо, значит, решено. Хотя минуточку, не хватает одной важной детали. Может, примеришь какое-нибудь из моих платьев?» «Спасибо, но...» «У меня есть одно, которое будет тебе в самый раз». «Мне просто...» «Мнусь я, не зная, как это лучше выразить. Мне не нравится бросаться людям в глаза». «Открою тебе секрет. Ты и так бросаешься в глаза. Девушка в костюме сантехника с огромной сумкой инструментов и всегда одна. Куда еще сильнее бросаться?» Перед тем, как я выхожу за дверь, она добавляет. «Открою тебе еще один секрет. Я знала, что тебя зовут Гея, и что это ты делаешь оригами с цитатами. А еще я видела, как ты развешиваешь таблички по всему дому».